вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Зенитчик в штампованной чашке сиденья сосредоточенно доворачивает штурвальчики наводки. Изломанные крылья пикировщика бьются в сетки прицела, как шершень в паутине. Заряжающий забивает в приемник очередную обойму. Принимаю присягу и торжественно клянусь. Носок кирзового сапога аккуратно, даже нежно, давит педаль спуска. Трассы идут к пойманному юнкерсу, от которого уже отделяется серия бомб. Треугольник фюзеляжа вытягивается, выходит, сволочь. Ладно, бомбам лететь еще почти километр, секунд пять. И, похоже, в сторону. Работаем. Быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом. Очередная обойма забита в патронник, длинный тонкий ствол доворачивается на следующий пикировщик. Очередь. Один из снарядов приходит прямо под мотор, от лаптежника отделяются какие-то ошметки, клубы дыма, и очередная серия черных точек. Успел сбросить, сука. Работаем. Обойма. Поймать следующего. Обгонь. Строго хранить военную и государственную тайну. В сотни метров восточнее расчет второй установки лихорадочно стаскивает с орудия маскировочную сеть. Молодой парнишка в кажущейся огромной каске завороженно смотрит на идущие к земле бомбы. Беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Лейтенант, лишь самую малость старший пацана в каске беззвучно орет на растерявшегося. Тот дергается, хватает из ящика рядом с установкой обойму, ощетинившуюся клыками остроголовых снарядов. Я клянусь добросовестно изучать военное дело. Пытается забить обойму в гнездо, руки дрожат. Наконец, та входит на место, вторая зенитка открывает огонь. Между первой установкой и составом рвутся сброшенные подбитым юнкерсом бомбы. Всемерно беречь военное и народное имущество. Осыпанный комьями земли паровоз выпускает клубы пара, но это не попадание, котел цел. Машинист со сбитой взрывной волной фуражкой чуть приподнимает голову над обрезом окна. Паровоз трогается и медленно, очень медленно начинает тащить состав к выходному семафору. И до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. Снова первая установка, тонкий ствол слепо смотрит в небо. Наводчик пытается поднять голову, сетка прицела расплылась и почти не видна. Небо с почти уже неразличимыми изломанными кляксами самолетов темнеет, наводчик заваливается в бок, совсем как юнкер с 10 секундами раньше. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. Подносчик снарядов без сантиментов спихивает тело товарища с чашки сиденья, кладет руки на штурвалы. Очередная серия огненных шариков тянется к заходящим на цель пикировщикам. И, как воин рабоче-крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело. Юнкерс шарахается в сторону, его не зацепило, но прицел сбит, бомбы идут в чисто поле. С достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Сброшенный с установки наводчик еще жив, пальцы скребут землю, потом они замирают. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу. Очередная пара юнкерсов пикирует на вторую установку. Заряжающий в огромной каске не выдерживает, спрыгивает с разворачивающейся рифленой платформы, спотыкаясь, бежит к лесу. То пусть меня постигнет суровая кара советского закона. Наперерез ему от штабеля ящиков бросается здоровенный мужик с неразличимыми от пыли петлицами, с широким замахом бьет его по морде. Мужик и утирающий рукавом юшку пацан хватают за веревочные петли ящик со снарядами, бегом волокут обратно к ворочающей хоботком автомата зенитки. Всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Рвутся сброшенные последней парой бомбы, и наступает тишина, которую постепенно размывают крики, стоны, пыхтение не успевшего тронуться паровоза, треск горящего штабеля шпал в стороне от путей, обыденные страшные звуки самой страшной в истории войны. Подпись: Чеботарев. Андрей отдал честь знамени, забросил полученный карабин на плечо, четко развернулся и, уже уверенно печатая шаг, занял свое место в общем строю. Часть вторая. Главная дорога. В ночь на 2 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. Утренняя сводка Совинформбюро от 2 сентября 1941 года. Мелкая пыль дождя оседала на пожухлых кустах, покрывала влажной пленкой единственную во всем автобате маскировочную сеть, натянутую над последней оставшейся ремлетучкой. Гуляющими по роще сквозняками влагу вбивала в щелястые кабины, задувала под растянутый плащ палатки, а дальше она вполне уже самостоятельно забиралась внутрь рваных, подпаленных шинелей. Растянутые на кольях возле костерка портянки парили, но на каждую молекулу испаренной воды приходилось две ее товарки, немедленно занимавших освободившееся место. Мартышкин труд. В мирное время половина из 300 человек, остававшихся на этот момент в списках батальона, уже слегла бы с воспалением легких или ангиной. Но то, в мирное время. Сейчас людям вполне хватало других способов умереть, так что изможденные организмы просто не обращали внимания на всякие мелочи. Напротив, низкое небо, изливающееся водяной пылью, сулило спокойный отдых, ни мессеры, ни лаптежники, ни корректировщики, рамы в такую погоду появиться ну никак не могли, так что можно было забыться хотя бы часа на три. Война – наиболее радикальное средство от бессонницы. В сотни метров трое злых на весь свет усталых мужиков под дружные матюги правит кувалдой смятый на особо коварной колдобине колесный диск, колокольные удары доносятся небось до самого Киева, а тебе хоть бы хны. Правее еще двое регулируют наглотавшийся воды карбюратор, гоняя движок на полных оборотах, а тебе пофиг. Глухая пелена сна прошибается только яловым сапогом, ласково проходящимся по ребрам. Андрей выпростал ноги из-под брезента, вскочил, лихорадочно оправляя мятую гимнастерку. Рядом, явно после аналогичной побудки, хлопал глазами Давид, перешедший за последнюю неделю из стадии небритости в стадию бородатости. Старшина Селиванов не изменил своему правилу, никакого мата, и на фронте. В течение 30 секунд, не допустив ни единого прямого оскорбления подчиненных, он привел обоих в чувство, обрисовал ближайшую задачу, мягко, насколько позволяла обстановка, намекнул на последствия в случае ее недостаточно быстрого выполнения и ушел, приминая немалым весом перепаханный гусеницами грунт. Андрей с Давидом переглянулись и босиком побрели вглубь рощицы, к протекавшему по дну неглубокой балочки ручью. Железное стадо за ночь оставило свой след, радужные пятна нет-нет да и проплывали по темной воде, но за последний месяц бензин и масло стали частью повседневной жизни. Наскоро умылись. Давид вынул из набедренного кармана кусок похожего на тесто мыла, наполовину облысевший помазок и трофейную залингеновскую бритву, которую с присущим евреям талантом выменил в разведвзводе на недельное табачное довольствие. Андрей, кстати, тоже включился во фронтовой бартер, махнул свой карабин на СВТ. Основная масса пехтуры самозарядки не любила дико, считая ненадежными. Так что и командир того пехотинца не возражал, хотя всего-то делов, ухаживать за оружием как следует. Намного проще, чем за машиной, кстати. Андрей, подвернув штанины, скинул гимнастерку с плеч, стянул фуфайку и начал растираться, прогоняя остатки сонливости. Давид ругался под нос, бритье по холодку, да ключевой водичкой, занятие не из приятных, но явно и доходчиво выраженное неудовольствие старшины выбора не оставляло. Мышки плакали, кололись, но продолжали кушать кактус. Настроение у Андрея чуть поднялось, но подшучивать над другом он не стал, тем более что аналогичный процесс предстоял и ему, а искусство обращения с опасной бритвой он так и не постиг, отчего вечно ходил в порезах. Хорошо хоть горло себе не перехватил. Через две минуты Давид закончил и бросил орудие пытки Андрею. Наблюдая за его потугами, он краем рта усмехнулся. Знал ли комсорг о проблемах мышек, неизвестно, но, видимо, ассоциации у него были схожие. Вернулись к костерку. Дождь приутих, и горячие портянки успели малость просохнуть. Настроение поднялось еще на полградуса, и к загнанным в рощицу машинам они подошли значительно веселее. Остальные шоферюги уже подтянулись и группировались поротно. Хозяйство Селиванова, как в шутку называли первый взвод, выглядело военнее всех, что и неудивительно. Большая часть водителей батальона была призвана либо перед войной, либо сразу после ее начала. Времени на превращение штатской шоферской вольницы в настоящих солдат просто не было. Фронт требовал, по слегка измененному выражению Наполеона, трех вещей – грузов, грузов и еще раз грузов. Да и сам комбат, призванный из запаса в начале июня, больше походил на заведующего гаражом, чем на командира, пусть и тылового, но командира, с соответствующими последствиями. Так, товарищи бойцы, Селиванов тяжело подбежал от штабной палатки, одной рукой придерживая пилотку, Во второй белел листок с самопальной картой. Понятно, Андреевого, как почти что штатного художника-чертежника, производство. Всем смотреть сюда. Строй разом сломался, два десятка коротко стриженных голов склонились над белым листочком. На школьных линеечках были достаточно подробно размечены ближайшие окрестности с указанием дорог, мостов и бродов. Так вот, по имеющимся сведениям, немцы нанесли сильный удар по нашим войскам где-то на севере. Где, мне не доложили, он неприятно уставился на Андрея, уже успевшего пару раз проявить неуместное, с точки зрения старшины, любопытство. Соответственно, командование приказало перебросить вот сюда. Промасленный палец ткнул в карандашный кружочек около верхнего обреза листа, дополнительные силы. Нашему взводу поставлена боевая задача, прибыть на станцию Ворожба, загрузиться согласно приказу и следовать вот этим маршрутом. Палец проскреб вдоль помеченной дороги к северу, в район восточнее Глухова. После разгрузки, возвращение на станцию Ворожба для следующего рейса. Старшей колонны, я. Головной идет машина Савченко, я иду с ним. Порядок движения знаете. Помолчал и добавил. Надеюсь, ребята, поспать вам хоть чуть-чуть да удалось. Потому что чует мое сердце, в ближайшую неделю такой роскоши нам не представится. По машинам. Гудериан, Хайнц Вильгельм, генерал-полковник германской армии, военный теоретик наряду с Де Голлем и Фуллером считался родоначальником моторизованных способов ведения войны. В своих книгах «Внимание! Танки!» и бронетанковые войска и их взаимодействие с другими родами войск Гудериан отводил главную роль в исходе современной войны массированному применению танков. В начале 1940-го командовал танковым корпусом во Франции, с июня 1940-го командующий второй группой. Фактически автор плана операции «Браун», предусматривавший захват Москвы до наступления зимы 1941 года. 100 генералов Гитлера. Женева, 1972. Повелитель танков. Звучит, Ник Твар. Глядя на ровно гудящие моторами и лязгающие траками колонны, командующий второй танковой группой генерал-полковник Гудериан был счастлив. Это его ролики, его люди, и они наконец-то выполняют его собственный план. Фюрер, великий человек, ведь истинное величие государственного деятеля состоит в том, чтобы прислушиваться к имеющимся в его распоряжении экспертам. С каким восторгом фюрер принял его детально разработанный план. Господа, выслушав доклад генерал-полковника Гудериана, я принял решение. Судьбы мира, судьбы наших потомков на тысячу лет вперед решаются сейчас, на этом совещании. Глаза фюрера горели неистовым огнем, предлагаемые фельдмаршалом фон Браухичем осторожные и половинчатые решения не соответствуют судьбоносности момента. Наши победы в первые недели восточной кампании показали, что какие бы силы ни вкладывали большевики в свои контрудары, добиться решительного успеха им не удалось ни разу. Гитлер распалялся от звуков собственного голоса, такой священный экстаз обычно овладевал всем его существом только во время его обращений к огромным массам народа. Какие бы темные силы ни приходили на помощь нашему противнику, они оказались бессильны перед мощью германского оружия. Массы большевистской брони уничтожены, рассеяны и захвачены под Гродно и Ковелем, под Дубно и Кишиневым. Противник превосходил германские части в живой силе, в танках, в авиации, и все же он был разбит. Азиатские орды не представляют опасности для арийского духа. Голос фюрера заполнял весь зал. Казалось, его эхо разносится по всему миру, лишая врагов последних остатков воли. Основные силы большевиков уничтожены. Так беспокоящая оберкоманда вермахта киевская группировка русских является спешно мобилизованным и отловленным по тылам сбродом. Нашим главным противником в русской кампании является не армия большевиков, а время. Мы должны разбить армии русских до наступления холодов. В устах фюрера собственная мысль Гудериана приобрела новое звучание. Одно дело, соображение одного из многих генералов, совсем другое, воля всего германского народа, воплощенная в одном человеке. Итак, я приказываю, стенографистки яростно записывали, группе армий центра нанести, согласно плану генерал-полковника Гудериана, решительный удар тремя танковыми группами на Калинин, Москву и Тулу, имея целью охват и окружение Москвы. Первая танковая группа совместно с 6-й армией наносит мощный удар по войскам русских в районе Киева с целью полного разгрома большевиков и недопущения ударов во фланг наступающим армиям. На участках групп армий «Север» и «Юг» вести сковывающие действия, не допуская связывания большевистских резервов. После разгрома противников их судьба будет решена. Запомните, господа, главной целью этого наступления является Москва и только Москва. Столица большевиков отличается от обычных цивилизованных столиц. Система управления большевиков примитивна и требует концентрации управления, производства, транспортных коммуникаций в едином центре. Мы возьмем Москву и разрежем фронт русских пополам. Мы возьмем Москву и парализуем всю русскую систему управления. Мы возьмем Москву и одним ударом лишим русских воли к победе. Господа, глаза фюрера горели, наши потомки будут гордиться нами. Мы не имеем права обмануть их доверие. И сейчас именно он, генерал-полковник Хайнц Гудериан, быстроногий Хайнц, фактический создатель германских танковых войск, был тем железным кулаком, который исполнял железную волю фюрера. Ну, если честно, третью кулака, неважно. Он был горд служить Германии и фюреру в любом качестве. Однако в таком качестве, как сейчас, одновременно и мозгом, и карающим мечом германской нации, это было намного, намного почетнее. Тем более, что его фельдмаршальский жезл лежал совсем, по масштабам этой войны, недалеко, в 3-4 сотнях километров, на брусчатке Красной площади. Оставалось прийти туда и взять его. Задача бронетанковых войск – наступательными действиями решать исход боя. Эту задачу они выполняют путем нанесения внезапных ударов по наиболее уязвимым местам обороны противника, по флангам, тылу, незанятым участкам фронта и тому подобное. Нанося удары на большую глубину, бронетанковые войска преследуют цель – захватить важные оперативные объекты, окружить и уничтожить противника. Мидельдорф. Русская кампания, тактика и вооружение. Иствоект, 1998. Лес был изумительно красив. Через еще влажную зелень пробивались желтые и красные мазки, самые нетерпеливые деревья уже почувствовали осень. Сюда бы фотоаппарат, мегапикселей на побольше, да комп с фотошопом. Такая красота пропадает. Давишний дождь прибил пыль, ехать было легко. А вот думы были тяжелыми. Война шла никак не лучше, чем в школьных учебниках и читанных еще дома книгах. По-другому, но никак не лучше. Ничего ты, Андрюха, не добился. Да, рубились наши по всем рубежам, судя по косвенным, отчаянно. Неделю немцев в приграничье держали, неделю. А потом немцы рванулись на восток как бы не с удвоенным темпом, видимо, действительно пожгли, перемололи нашу армию у границы. Как эта гребаная Барбаросса и предусматривала. Шутки истории. Старая корга мстит пытающимся ее обмануть, так что ли? Похоже на то, ой как похоже. И опять-таки похоже, что счет еще не оплачен. Как платить будешь? Ты ведь не Жуков, максимум, что можешь поставить на кон, свою шкуру, ну и машину с той фигней, что в нее на станции покидали. Командующий Брянским фронтом генерал армии Жуков оторвался от пулемета. Вроде откатились, да чего обидно, вот так. Немецкие танки давно прорвались на восток, предоставив зачистку немногих остающихся узлов сопротивления пехотным частям. Как все глупо получилось. Пристрелить этого менгрельского проходимца. Какой черт нашептал ему, что немцы не рискнут идти на Москву, не разделавшись с киевской группировкой. Впрочем, сейчас Жуков мог быть честным с самим собой. До вчерашнего дня он был полностью согласен с Берией. И не только он, и Шапошников, и Тимошенко, и сам Сталин, все были уверены, они не рискнут, а вот рискнули, и теперь весь его, Брянский фронт, развернутый для удара во фланг предполагаемому наступлению немцев в тыл Киеву, вся эта масса людей и стали, подчиненная его, воле, была рассечена на части ударами немецкой брони, отрезана от соседей, от снабжения, от командования и таяла, как сахар в кипятке. Кипяток, черт, вода в Максиме закипела, а немцы скоро пойдут вперед, снова и снова. Срочно нужна вода. Воротников. Адъютант не ответил, только несколько мин взорвалось неподалеку, сейчас начнется. Воротников, твою мать. Ответа не было. Жуков обернулся. Адъютант лежал в трех шагах, на пороге блиндажа, спина была черной от крови. Выкинутая вперед рука сжимала за тесемки связку солдатских стеклянных фляг в матерчатых чехлах, как будто тот последним движением пытался дотянуться, донести столь необходимую воду. Жуков глянул в амбразуру, нет, немцы еще не атакуют, да и рано, мины еще сыплются, метнулся к Воротникову, выдернул из неуспевших закоченеть пальцев тесемки, чуть откатил пулемет, откинул крышку и вылил мутную жижу в кожух. Нормально, еще постреляем. Мины продолжали рваться, кто-то недалеко от блиндажа страшно заорал. Похоже, все. Следующие атаки им не пережить, застигнутый врасплох, отрезанный от своих штаб долго сопротивляться не может. Почему так случилось, почему? Ведь ждали, готовились, а не смогли. Сосредоточенные на западе мехкорпуса огромной ударной силой немцы перемололи не то чтобы шутя, нет. Просто чего-то не хватило ему, генералу армии Жукову. Немцы всегда, каждый раз, реагировали, перегруппировывались и били на день, на часы быстрее, чем он, подрезая клинья его танковых ударов. Как будто он, Жуков, здоровенный деревенский уволень, слегка пообтесавшийся в городе, безусловно сильный, с пудовыми кулачищами, сцепился с мелким, но крепким и жилистым бандюганом с хитровки. На каждый удар, да что там удар, замах, бандюк отвечал серией точных тычков под дых и под ребра. И следовало учиться быть быстрее, иначе конец. А ведь учиться будут уже другие, с грустью подумал генерал. Странно, где-то в душе крылась непонятная убежденность, что именно он, Жуков, должен был, сдержав первый натиск, довести закаленную, изменившуюся по самой своей сути Красную армию до Берлина. Брось, Георгий Константинович, брось. Это самообман. Ты военный человек, ты понимаешь, что чудеса на войне происходят только тогда, когда ты долго и тщательно их готовишь. А сейчас, мины перестали падать, значит, немцы снова пошли вперед. Генерал снова прильнул к пулемету. В поля зрения опять показались серые фигурки, правда, шли они вроде бы нерешительно, короткими перебежками, надолго скрываясь в густой траве. Жуков скупо расходовал патроны, изредка поправляя ленту. Внезапно совсем рядом застучали немецкие автоматы. «Обошли, суки», понял генерал, и успел обернуться как раз тогда, когда влетевшая в дверь блиндажа граната на деревянной ручке взорвалась и унесла его в темноту. «А ведь ты, Андрей, на Гитлера сработал. Вот они, те самые благие намерения, которые известно куда ведут». Вообразил себя ценнейшим информатором, знающим все наперед. Дескать, откроешь ты Сталину глаза, завалишь его абсолютно надежными сведениями, и все, победа у нас, можно сказать, в кармане. Цена твоим знаниям, друже, в базарный день копейка. Привык судить по задетому еще краешку из лета СССР с поголовно грамотным народом, мощной промышленностью и прочими атрибутами сверхдержавы. А нет, немцы на данном историческом, мать его, этапе, настолько круты, что на каждое наше вызванное этим абсолютным знанием действие находит контрход. Причем настолько успешно, что информация твоя, дающая иллюзию всезнания, оборачивается великим самообманом. Так что дезу ты прогнал, получается, стратегическую, рокового масштаба, можно сказать, дезу. Крыть ее, нечем. И что теперь делать? Просто баранку крутить. Но и насчет баранки у взбаламученной, неправильной войны были иные планы. Идущий впереди грузовик подпрыгнул и нырнул в кювет. Тишина взорвалась выстрелами, взрывами и, что было всего страшнее, лязгом гусениц. Сразу десяток пулеметов прошлись вдоль колонны. Зазвенели стекла, радиатор выплюнул клуб пара, движок заскрежетал и встал. Полуторка запнулась и въехала правым крылом в кузов передней машины. Андрей кувыркнулся на сиденье, на ходу подхватывая винтовку, и вывалился на землю, вышибив ногами правую дверь. Из пробитого бака хлестал бензин, кто-то сзади уже горел. Ходу. От передней машины поднимался Давид, растерянный, с кровавой полосой поперек лба, без пилотки. Глаза у него были совершенно пустые. Андрей налетел, сбил его с ног, сам плюхнулся рядом, выставив ствол между дорогой и днищем машины. В узкую щель был виден край выходившей к дороге просеки, и по этой просеке надвигался полный и окончательный финиш. Корпуса танков были скрыты рельефом, но по башням Андрей с полувзгляда опознал чешские ПЗ-38, так себе танк, но против деревянных кабин и кузовов колонны, наши, как говорится, не пляшут. По мерцающему за пылью огоньку Андрей засек позицию пулеметчика, прицелился чуть выше правее. Шансов было мало, но уж какие есть. Потрепыхаемся маленько, и все. Палец начал выбирать спуск, когда сильный рывок за плечо сбил прицел и заставил Андрея скатиться в кювет. Чеботарев, Гольдман, быстро к лесу. Приказываю. Старшина был без фуражки, рука в гимнастерке набухал кровью, наган в левой руке. Влез. Ходу. Что нашло на старшину, Андрей не понял, да и времени не было понимать. Подхватив винтовку и взяв под локоть все еще не пришедшего в себя Давида, он, пригнувшись, побежал в сторону опушки. Шагов через 10 обернулся, Селиванов бежал за ними, пригнувшись, придерживая раненую руку здоровой, с наганом. Над ухом пару раз цвиркнуло, старшину бросило вперед. Андрей всунул винтовку оторопевшему Давиду, дернул его так, что тот свалился в траву. Сам на четвереньках пополз к старшине. Тот уже умирал, на губах выступила пена. Наган валялся в полвершке от скребущих воздух пальцев. «Товарищ старшина! Чеботарев! Наган! Наган где? Должен! Где наган? Тут, товарищ старшина!» Андрей вложил револьвер в испачканную глиной ладонь. Рука слегка дернулась и вновь бессильно опала. «Слушай!» – старшина уже едва шептал. Андрей склонился ухом к самым губам, чтобы разобрать хоть что-то среди боя. «Я не смог, приказ, не допустить, чтобы ты к немцам попал. Хотел убить тебя прямо там, у машины. Не смог. Беги, не попадайся. Тебе к ним нельзя, никак нельзя». Он замолк. Андрей сунул выпавший из замерших пальцев наган за ремень, из нагрудного кармана гимнастерки достал документы старшины. И где на четвереньках, где уже по-пластунски, обстрел усилился, танки выбрались на дорогу и прочесывали пулеметами окрестности, пополз к лесу. Слегка оклемавшийся Давид полз за ним. Жуков Георгий Константинович, 1896-2 сентября 1941 года, член ВКП с 1919 года, родился в ДЕР. Стрелковка Угодско-Заводского района Калужской области. Русский. С 1918 года в Красной армии. В 1938-1939 зам, командующего войсками Белорусского военного округа. В 1939 году командующий корпусом и группой войск в районе Халхин-Гола. В 1940-1941 командующий войсками Киевского особого военного округа. В январе-май 1941 год нач. Генштаба и зам, Наркома обороны СССР. Незадолго до войны принял командование Западным особым военным округом, с 29 июня 1941 года, командующий Западным фронтом, с 14 августа 1941 года, командующий Брянским фронтом. Пропал без вести 2 сентября 1941 года. Сборник ПСЭ. Казань, 1942 год. Как, так, на запад. Что, вы, говорите? Сегодня утром войска 2-й танковой группы немцев прорвали оборону наших войск на стыке 13-й и 40-й армии в районе хутор Михайловский и развивают наступление в общем направлении на Севск. Вспомогательные удары нанесены по стыку 50-й и 3-й армии на Брянск и по стыкам 3-й и 13-й армии на Трубчевск. Что делает Жуков? Товарищ Верховный Главнокомандующий, генерал армии Жуков со всем штабом пропал без вести. Командование осуществляет командарм генерал-майор Городнянский. Пропал без вести. Сталин ссутулился. Положил трубку на стол, взял папиросу. Размял ее. Положил рядом с трубкой. Ни Василевский, ни Шапошников никогда не видели Сталина таким. Даже в страшные июльские дни, когда стало ясно, что даже заблаговременно стянутые к границе, доведенные до максимально возможной боеспособности части терпят сокрушительное поражение, что лучшие бойцы и лучшая техника сгорают без остатка, Сталин был таким, каким он был обычно, жестким, язвительным, лидером, вождем. Сейчас в нем как будто лопнула пружина. Вы уверены? Может быть, просто нет связи. Товарищ Сталин, последнее сообщение из штаба Брянского фронта. У аппарата Жуков. Немецкие танки прорвались южнее. На этом связь прервалась. Авиаразведка доложила, на месте расположения штаба шел бой. Немецкие танковые колонны также замечены восточнее и севернее места расположения штаба. Значит, конец. А ведь он был должен. Что же такое должен был Жуков, что его гибель или пленение привели Сталина в такое состояние, никто не понял. Да и времени разбираться не было. Василевский продолжал стоять у карты, руки пытались согнуть дубовую указку. «Товарищ Василевский, вы хотите сказать что-то еще?» «Так точно. Товарищ главнокомандующий», Василевский был встрепан, мешки под глазами почти черные, на участке духовщина, Вердина сконцентрированы части 3-й германской танковой группы. Вероятно, следует ожидать удара на этом участке в ближайшие часы. И еще, в районе Рославля зафиксированы части 6-й танковой дивизии немцев. И, товарищ Сталин, 6-я дивизия входит в состав 4-й танковой группы Клейста. До недавнего времени эти части вели наступление на Ленинград. Предположительно, под Москву переброшены также 1-я и 8-я дивизии, а также моторизованные дивизии, входящие в эту группу. Что значит «предположительно»? Сталин как будто взорвался. Только что перед генералами сидел пожилой, да к тому же еще и крайне усталый человек. Только что этот человек получил сокрушающий удар, казалось, сломавший его если и не навсегда, то на неделю минимум. Да, ему хотелось вызвать машину, закрыться на даче. Никого не видеть, не принимать. Жуков, который должен был принять капитуляцию в 45-м у раздавленного, но пытающегося сохранить надменность, Кителя. Да, Кителя. И вот теперь Жуков убит. И хорошо, если убит. А если пленен? А вдруг? Что, если он? Сталин не привык верить людям, с чего бы. Власов там ведь тоже поначалу показал себя грамотным генералом. Но рефлексы хозяина, он знал, что его так называют за глаза, это прозвище ему льстило, так вот, эти самые рефлексы мгновенно выдернули его из черного колодца отчаяния, лишь только до его ушей донеслась допущенная Василевским слабина. Вы решили, что в создавшейся ситуации вы можете кормить советское руководство предположениями. Глаза вспыхнули, спина выпрямилась. Василевский отступил на полшага, но выдержал удар. Разрешить пояснить, товарищ Сталин, разрешаю. И безо всяких скорее всего и предположительно. Информация о переброске 4-й танковой группы немцев на московское направление получена от агентурных источников. Сталин хмыкнул, Василевский продолжал. Однако данная информация надежно подтверждена только в части прибытия под Москву 6-й танковой дивизии. Сегодня ночью разведкой нашей 19-й армии захвачен пленный из состава данной дивизии. Это, конечно, повышает доверие к агентурной информации, но однозначно утверждать о переброске всей танковой группы мы пока не можем. Убедительно. Какие еще подтверждения имеются относительно этих данных? Штаб Ленинградского фронта отмечает резкое ослабление немецкого натиска на наши войска. За последние сутки войскам генерала Попова даже удалось контратаками потеснить немцев в районе Чудово, Любань. Кроме того, авиаразведкой зафиксированы перевозки танков и другой техники в направлении от Ленинграда на юг через дно на Великие Луки. ХМ. Тогда я склонен согласиться с вашими предположениями. Они ударят всем, что есть. Так точно. Всем, что есть. По нашей оценке, они вкладывают в этот удар все свои подвижные части. Возможно, первая танковая группа оставлена для сковывания нашей киевской группировки, по крайней мере, ее прибытие на московское направление нами не зафиксировано. Но это же авантюра. Не обязательно, товарищ Сталин. Взятие немцами Москвы осложнит нам маневр войсками, значительно снизит производственные мощности страны. И главное, будет иметь большое политическое значение. Если немцы возьмут Москву, они не смогут решить свои задачи на северном и южном фланге по частям в течение 1-2 кампаний, но и значительно снизит дух наших войск, нашего народа. Это будет иметь серьезное негативное влияние на дальнейший ход войны. Значит, допустить захвата Москвы нельзя. Что мы можем сделать? Во-первых, вывести из-под удара войска Западного фронта. Войска Брянского фронта, боюсь, придется выводить уже из окружения. Василевский сыпал номерами армий, танковых бригад, стрелковых корпусов. Мелькали названия городов и поселков, отмечающие рубежи обороны. Но это было не то, полумеры, тушение пожара стаканами. Сталин дослушал, потом поднялся со стула и подошел к карте. Все это хорошо, товарищ Василевский. Но, вы действительно верите, что этими силами можно остановить немца? Уверен, товарищ Сталин. А я вот, не уверен. Василевский опешил. Сталин раскурил трубку и успокоился окончательно. Да, собачий парикмахер попал пальцем в небо. Но ведь мы марксисты, не так ли? И товарищ Сталин тоже марксист. А что говорит теория Маркса? Теория Маркса отрицает принцип предопределенности событий. Так что ничего удивительного в том факте, что немецкое командование в новых исторических условиях изменило свою стратегию, нет. Особенно, учитывая утечку информации, Будь он проклят, этот ежовский выкормыш. Однако эта новая стратегия немцев оперирует теми же силами, теми же производственными мощностями и реализуется теми же людьми, что и в изложенной полком версии. А в той версии немцы почти дошли до Москвы в значительно более трудных условиях, при достроенных линиях обороны, при большем количестве наших войск. Значит, в нынешней ситуации сдержать немцев будет еще труднее. А я, не уверен, еще раз повторил Сталин. Заметьте, товарищ Василевский, за 2,5 месяца войны нашим войскам ни одного раза не удалось сдержать немецкие танковые группировки. А значит, нет оснований предполагать, что это получится у нас сейчас. Мы не собираемся ограничиваться обороной, товарищ Сталин. В складывающейся ситуации линия фронта образует обширный балкон, обращенный во фланг наступающей германской группировки. Указка описала длинную дугу от Киева до Курска, что создает возможность для проведения мощного контрнаступления, охватывающего фланги немецкой ударной группы. И вы уже научились проводить операции такой глубины, товарищ Василевский. Саркастично заметил Сталин. Скорее немцы вспомогательными ударами срежут этот балкон и усядутся на нем сами. Я не отрицаю возможности такой операции, продолжал он, однако, большого барана нужно есть маленькими кусочками. Нам предстоит разработать и провести комплекс сложных операций. Причем не по заранее подготовленному плану, планы в таких условиях долго не живут, а быстро и, главное, правильно реагируя на действия противника. Исходя из этого, Сталин уже ходил по кабинету. Ставка предлагает создать на базе северо-западного, западного, резервного, брянского, юго-западного фронтов особую группу фронтов. Задачей группы считать остановку немецкого наступления на Москву и последующий разгром немецкой группировки. Координатором группы фронтов назначить генерал-лейтенанта Рокоссовского. Есть мнение, товарищ Рокоссовский справится. И, не давая присутствующим опомниться, возразить, уж больно крут был взлет из всего-навсего командармов в начальники над 5 комфронтами сразу, добавил, спасибо, товарищи, все свободны, я освобождаю вас от химеры, называемой совестью, а, Гитлер, грохот боя позади затих, доносились лишь резкие щелчки одиночных выстрелов, кто-то прорвался, скорее назад, чем вперед, но вряд ли повезло многим. Андрей с Давидом продирались через подлесок, отводя от лица норовящие ткнуть в глаз ветви. Оружие не бросил ни тот, ни другой, то ли от страха, то ли просто забыли, вряд ли из соображений воинского долга. Одни рефлексы, хотя и правильные, да. По крайней мере, теперь, когда в голову начали возвращаться какие-то мысли, наличие в руках оружия хоть немного успокаивало совесть. А совесть нуждалась в успокоении у обоих. И каждый новый выстрел за стеной деревьев был дополнительным укором. Сесть и завыть не позволяли именно стволы, селивановский наган у Андрея и Андреева СВТ у Давида. Совесть требовала повернуть назад, но обычный человеческий страх поддерживался здравым смыслом, даже без учета танков, подстерегшие их колонну вояки не им чета. Стреляют еще, раненых добивают. Кто идти не может, Андрей шагал, ненавидя сам себя за то, что идет на восток, а не на запад. И мы помним, как солнце отправилось вспять. Давид сглотнул. Андрей, вернемся. Куда? Вдвоем, с наганом и Светкой против танков. Ежели б мы сразу в канаве залегли, может, одного-двух и кончили б, и то при удаче. А сейчас, отловит нас на подходе, и все, пишите письма. Зазря поляжем. И хорошо, если поляжем. В плен ни тебе, ни мне нельзя. Мне-то понятно, о привычках немцев все уже были наслышаны, да и бессмертная бей жида политрука, морда просит кирпича в листовках рассыпалась фрицами регулярно, а ты, если у меня будет отдельная могилка, на ней надо будет написать, он слишком много знал, усек. Андрея колотило, в здравом уме ничего такого он не сказал бы, слишком уж, по меркам его времени, это напоминало понты. Ага, я так и думал, собственно, и что делать? К своим идти. Пойдем через лес, вряд ли немец прорвался так уж далеко, и почти сразу же, опровергая его слова, на северо-востоке что-то загрохотало. Че черт, у тебя еда есть,